Сорока-наушница. Сорока запросто к орлу домой ходила. Что уж, само собой, довольно странно было, хотя не нам судить о том, как жить орлам, с кем дружбу им водить, но в данном случае сорока та была подругой юности сестры жены орла. Орел, что в облаках над прочими парил и в силу этого от жизни оторвался, по прихоти жены с сорокою общался, ей лично лапку жал и с нею говорил. Сорока верещит, сорока в курсе дел. Тот свил себе гнездо, а этот улетел. Орел в два уха слушает сороку. А у нее любое лыко в строку. Я слышал на днях, как соловей поет. Подумать только, с кем концерт он дает. Как ночью на пруду заквакают лягушки, он начинает вторить им сапушки. Ну, а скворец? Ах, это ли певец? Сказать по совести, он только то и знает, что каждую весну скворечники меняет. Что скажешь про дрозда? Признаюсь, не та я. Как осень, так глядит в заморские края. Сорока верещит без всякого стеснения. Орел о птицах формирует мнение. Иной, что мнит себя на должности орлом, таких наушниц держит под крылом.